Сватовство Даши шло быстро. Решено было устроить смотрины, и Влас Терентьич выдал 20 рублей на новое платье. «Смотри, Дашка, — объявил он, — чтобы у меня все было чин-чином, как должно. Степан Флорыч тоже человек обстоятельный, с ним шутка не шути. Разные там девичьи увертки, что, мол, не молод, брось. Мы тоже смотрели, когда выбирали. Дело у него свое, хорошее дело. Будешь за ним, как у Христа, за пазухой». Даша слушала, побледнев. Слова, подсказанные Аркадием, как бы душили ее, как бы подступали к горлу, как иногда слезы. Ей казалось, что она сейчас упадет на колени и заявит: «Воля ваша, дяденька, а только я за него не пойду», и скажет «все». Но привычный страх перед дяденькой восторжествовал. Она почти сама не знала, как проговорила в ответ: «Вам, дяденька, виднее. Нечто я, супротив вас, могу? Я завсегда вам, как благодетелю моему, благодарна. Коли прикажете, так я пойду». «Ну, то-то», — сказал Влас Терентьич, вполне удовлетворенный. «И денег за тобой дам, словно бы за дочерью, и приданое справим, честь честью, порядно передам. Тетка тебе уже скажет. 2 шубы будут. Одна того на лисьем меху. А ежели начнешь дурить, то вот тебе Бог, а вот порог. Слышала?» «Слушаюсь, дяденька». «Целуй у дяденьки рук-то, дура», — вставила тетка Арина Ниловна, присутствующая при объяснении. Даша поцеловала руку у своего благодетеля и вышла вон. Через минуту Даша была у Кузьмы. Разговаривать надо было шепотом, хотя Даша по обыкновению рыдала. «Кузя, родной мой, согласилась я. Дяденька это глядит, испужалась и страсть. Как вы прикажете, говорю, так и будет». «Зачем же ты соглашалась?» — с негодованием спросил Кузьма. «Теперь пеняй на себя. Следовало прямо сказать, что насильно замуж не пойдешь. Как же тебе не стыдно быть до такой степени в рабстве, что ты собственного мнения высказать не смеешь? Эх, Кузя, сам-то ты больно востер, тоже, как с папенькой говорить приходится, небось, хвост поджимаешь. А меня стыдишь? Что ж теперь ты будешь делать? Почем я знаю? Побегу и утоплюсь». «Это, положим, глупости». «И вовсе не глупости. Увидишь, не то скажешь». Брат с сестрой шептались долго. А в это время Влас Терентьевич, забавляясь со своей старухой игрой в дурачки, в старые-престарые все замасленные карты, также обсуждал будущую судьбу своей племянницы. «А что, Арина, — говорил он, — я думаю, того жених для Дашки подходящий, а?» Арина Ниловна, которая за 25 лет замужества привыкла ни в чем не перечить мужу, и тут сочла нужным поддакнуть ему: «Мужик правильный, что говорите», — но потом добавила робко: «Вот летами он, может, статься, не вовсе вышел. Девка она молодая, а Флорыч вдов. Детки у него. Тяжко это будет, чужих-то нянчить. Поглядишь это, да жалость берет». «Ну ты, старуха, этот миндаль оставь», — строго заявил Влас. «Постарее оно, крепче будет, не ветрогон какой. И то рассуди, все ж не родная она нам, Много за нее дать нам не расчет. Капитал в одни руки идти должен, потому иначе делу ущерб. А без денег Ноне не всякий возьмет. Арина помолчала, подбирая пяток, а за ним тройку с козырным тузом, так что старик остался в дураках. Но когда он вновь тасовал колоду, не утерпела и попробовала замолвить еще словечко за Дашу. Тоже книжки она приобыкла читать. Она медне зашла это, я к ней, она, значит, при лампаде так и зачитывает. «А, Флорыч-то, слышь, в дому книжек-то чтоб духу не было. Тяжко это и Дашке-то будет». Влас положил колоду на стол, посмотрел пристально на жену, сплюнул и покачал головой. «Ну, Арина, была ты дурой и осталась. Ты вот она меднес видела, что Дашка книжки читает. А куда девка по вечерам бегает? Ты того не видишь? Я вот говорить не хотел, а уж коль на то пошло, так скажу. Пора девку выдавать». Баловаться начала от этих самых книжек. Протянем дольше, худо будет. «Батюшка, Влас Терентьич!» — так взмолилась Арина. «Да что это ты говоришь? Да как же так? По вечерам бегает? Да откуда же ты? Да ее подлую опосля того, розгать!» «Знай, помалкивай, старуха!» Сумрачно ответил Влас, берясь опять за карты. «Откуда знаю, не твоему ума дело? Но оно тебе ходить». Игра продолжалась. Проигравшего били пачкой карт по носу, почему и сама игра называлась «В носки». Выиграв, Влас исправно пользовался своим правом и щелкал жену по носу. Проиграв без возражений, подставлял свой нос, и тогда Арина щелкала мужа, впрочем, с опаской, больше для вида. И такая забава происходила почти каждый день, год за годом, в течение четверти века, пока хозяин, зевнув, не объявлял. «Ну, оно, умаялся я! Пора того и соснуть. Крестись, старуха!» Игра в носки была едва ли не единственным развлечением стариков. Случалось, конечно, бывать на семейных торжествах, на именинах, крестинах, свадьбах, похоронах только у самых близких родственников. В общем, не чаще, как раза три в год. Вина не в пример другим обитателям города Влас почти не пил. Так, разве за компанию с отцом благочинным рюмку русской Мадеры? Покойный батюшка Терентий Кузьмич пивал много, даже запоем страдал и чертей на бороде ловил. Так это подействовало на Власа, что он дал себе зарок не пить и свято соблюдал его всю жизнь. В театрах старики, разумеется, не бывали. Арина так никогда и не видала, что это за штука такая, театр. Да и не пошла бы, если бы даже ей предложили. Черта тешить! Влас соблазнился, таки однажды и полюбопытствовал посмотреть тот самый большой театр, который при Николае Павловиче горел. Но состоялось это посещение театра случайно. Знакомый печник за даром провел, можно было из-под люстра посмотреть, как голоногие девки на сцене пляшут. После того зрелище Влас отплевывался с неделю. И когда Кузьма просил денег на театр, Влас каждый раз говорил ему: «Что ж оно, побалуйся, токмо того не понимаю я, чё тут. Видал этот самый театр? Зазор один». Впрочем, к развлечениям относилось еще посещение церкви. Под большие праздники и на праздники Влас неизменно отправлялся ко всенощной и к обедне в приходскую церковь Косьмы и Дамиана, выстаивал всю службу на почетном месте, истово крестился, иногда вздыхал и выговаривал вслух: «Господи, помилуй меня грешного!» Иных молитв он не знал. При этом Влас искренне любовался позолотой храма, блестящими облачениями духовенства, миганием зажженных свечей. «На благолепие того приятно поглядеть», — говорил он. Конечно, Власу доставляло удовольствие и почтение, с каким к нему относились члены притча и многие прихожане, но больше всего привлекало его в церковь именно ее пышное убранство. Влас уже несколько раз жертвовал и сравнительно крупные суммы на украшение храма, но собирался пожертвовать и еще, чтобы все, значит, как в самом первом соборе было: ризы, хоругви, паникадилы и прочее позолочено и блестело. Вот чтобы поторопить Власа с его пожертвованием, и говорили об этом, чтобы избрать его церковным старостой. Однако истинным развлечением Власа оставалась игра в носки. На столе докипает пузатый, ярко вычищенный самовар, горит свечка в оловянном подсвечнике, вся обстановка кругом знакомая, привычная, диван и кресло под красное дерево, купленные по случаю у знакомого старьевщика, круглый хромающий стол, этажерка с китайскими болванчиками, доставшимся еще от отца, с праздничной посудой, хрустальной сахарницей, объемистыми чашками с разводами и надписями «Для дорогого именинника» или «Выпей по другой». Тут же и вся библиотека. Старинное Евангелие, которого никто не читает, листовки «Жития святых», описание Макарьевской ярмарки, издание 1811 года. По крашенному полу проложены чистые половики. Пахнет лампадным маслом и воском, которым что-то чистит, немного камфоры и соленьями, стоявшими в соседней комнате, где спит Даша. В спальне, где громадная деревянная двухспальная постель хозяев, в углу знаменитый сундук, предмет насмешек и зависти многих. Влас действительно не доверял банкам и хранил свои сбережения дома в процентных бумагах, от которых отрезал купоны, заперев дверь комнаты на ключ и даже завесив ее одеялом. Весь этот уют, все это благополучие, созданное им самим, Власом Терентьевичем Русаковым. Еще отец его, покойный Терентий Кузьмич, довольствовался маленькой коморкой при лавке, где ютился с женой и детьми, а Влас подумывает о том, чтобы и домик, где он живет, купить свою собственность. Последний раз с владельцем в 400 разошлись. Разве же не наслаждение в такой обстановке после трудового дня, длящегося с 7 утра по 7 вечера, играть со своей старухой, с которой в мире и правде живет Влас вот уже вторую четверть века. Правда, не совсем без греха. Немало поплакала Арина при одной молоденькой кухарке, которую Влас потом выдал замуж за сапожника. Но соседям на загляденье. Влас уже произнес свое обычное «ну того, пора и соснуть». Аннушка стащила с хозяина тяжелые сапоги и подала ему на ночь квасу. Арина Ниловна долго молилась перед божницей, усердно бормоча слова, которые считала за молитвы, но в которых не было никакого смысла. Потом, видя, что сам уже спит, пошла проведать Дашку. В проходной комнате было темно, но с улицы в незавешенное окно проникало достаточно света. Постель Даши, устроенная на сдвинутых сундуках, была пуста. Арина Ниловна кинулась туда и сюда. Даши не было во всем доме. Подняли на ноги Аннушку. Та тоже ничего и не знала. Арина разбудила сына. Кузьма угрюмо выслушал сообщение матери и также угрюмо заявил: «Вы ее хотели выдать замуж насильно, вот она и ушла из дому». «Сбежала Дашка-то!» — сплеснула руками Арина Ниловна. «Ну да, видно, сбежала». Сначала Арина не находила слов, но потом запричитала: «Господи, Господи, стыд-то какой! Что ж теперь все соседи скажут? Ночью девка из дома сбежала. Да сам-то убьет он меня, дура, скажет, старая, не доглядела. Да мне бы сейчас сквозь землю провалиться». «Поздно плакаться, маменька», — сказал Кузьма. «Раньше бы смотрели. Неужто вам невдомек было, что есть, что за старика идти, что в гроб лечь одно? Сами до того ее довели, обрадовались, что больно она кроткое слово против вымолвить не смеет». «Уж ты помолчал бы!» — крикнула на сына Арина Ниловна. «Яйца курицу не учат. Как оно теперь еще с Власом Терентьичем-то быть?» После домашнего совета, участие в котором принимала и Аннушка, кстати сказать, поговаривали соседи, что и ее не обошел Влас своей благосклонностью, было решено до поры до времени ничего не говорить отцу о побеге Даши. Кузьма обещал с раннего утра отправиться на ее поиски. Аннушка поклялась Богом истинным, что о случившемся в доме болтать не станет. Разошлись за полночь с видом таинственным, словно заговорщики. Не было еще 7 часов утра, когда Кузьма звонил у подъезда того дома на Кисловке, где Аркадий Семенович Липецкий, он же Кургузы, снимал 2 шикарных комнаты у рижской немки Розы Карловны, которая хвалилась тем, что берет жильцов только очень порядочных. Хозяйка отперла сама. Должно быть, прислуга была на рынке. И, завидя Кузьму, хотела тотчас захлопнуть дверь, снова крикнув: «Нету дома!» Но Кузьма с силой рванул дверь и вошел таки в прихожую. Роза Карловна была женщина невысокая, жирная, пальцы ее всегда были унизаны перстнями с громадными каменьями. Про нее говорили, что раньше она промышляла делом более прибыльным, чем сдача комнат в наем. Принимала у себя молодых, да и не молодых людей, желающих познакомиться с добрыми девочками. От этой профессии она сохранила привычку к действиям энергичным и решительным. «Да когда же я вам говорю, что господина Лепецкого нету дома?» — почти что закричала она, стараясь вновь вытеснить за дверь Кузьму, которого хорошо знала как частого гостя Аркадия. «Полноте, Роза Карловна!» — гневно возразил Кузьма. «Как нету дома? Куда же ему было уйти такую рань? Ну, может быть, я не дома. Так спят и будить себя не приказали. Я женщина честная, и если мне что-нибудь жилец приказал, я должна исполнить». Кузьма провел бессонную ночь. Он решил во что бы то ни стало объясниться с Аркадием. Противодействие Розы его раздражало. Он, не слушая ее, пошел в приемную снимать на ходу. Пальто. «Мне надо видеть Аркадия Семеновича», — кратко бросил он. «Да что же это такое?» — кричала Роза, загораживая ему путь. «Да разве так порядочные люди делают? Господина Лепецкого нельзя видеть». Но Кузьма уже был в приемной. Резким движением отстранив в дверях Розу, вдруг он повернулся к ней и спросил прямо. «К Аркадию вчера пришла барышня. Она еще здесь?» «Ничего такого я не знаю», — все кричала в ответ Роза. Впрочем, не особенно повышая голос. «Это даже очень стыдно. Весьма неблагородно так поступать. И я этого от вас, Кузьма Власич, никак не ожидала», — прошипела, уходя, Роза. Кузьма остался один и стал шагать по маленькой комнате, именовавшейся приемной. Она была убрана с немецкой аккуратностью и с претензиями на роскошь. На столах, покрытых скатертями с прошивками, стояли в синих вазах букеты из сухой травы. Под каждой вазой, так же, как под графином, были постланы вязаные салфеточки. Такие же салфеточки были приколоты к спинке дивана. На стенах висели дагерротипы, фотографии и дешевые литографии, изображающие виды Шварцвальда. На окнах с кисейными занавесками были расставлены горшки с лилиями. Вся эта аккуратность была совершенно иного рода, чем уют в доме Русаковых. В квартире этой немки, не брезговавшей прибыльным ремеслом, чувствовалось какое-то смутное, преломленное сквозь тысячную призму стремление к красоте. Нечто вполне чуждой обстановке русского жилья, в котором искали прежде всего тепла, потом покойности и лишь на третьем, и не всегда, чистоты. Мысли Кузьмы были спутаны. Он не сумел бы ответить самому себе, зачем он пришел к Аркадию. Но, конечно, он пошел искать Дашу, как и обещал матери. Но с какой целью? По дороге на Кисловку он несколько раз задавал себе вопрос, по какому праву он вмешивается в личное, интимное дело сестры. Ведь все эти рассуждения о правах отца, брата, мужа, старые предрассудки. Женщина должна быть свободна и свободно располагать своей судьбой. Даша захотела жить с Аркадием. С какой стати он, Кузьма, будет ей препятствовать? И что он возразит, если Аркадий выйдет, скажет ему: «Мы тебя не звали, зачем же ты пришел?» Раскрылась дверь, и Аркадий появился. Он был в домашней куртке, с цветастой тесьмой и кисточками на груди. Не то в архалуке, не то в подобии гусарского мундира. Аркадий был не брит. Лицо его казалось старообразнее, чем обыкновенно, и, что всего более изумило Кузьму, было на этом лице выражение беспокойства, смущения или досады. Очевидно было, что Аркадий расстроен, а может быть и трусит. «Здравствуй, брат», — обратился Аркадий к Кузьме и сделал шаг по направлению к нему. Но совершенно инстинктивно, повинуясь внезапно возникшему чувству, Кузьма руки Аркадию не подал, круто повернул в сторону и сел в кресло. Минуту перед тем он не мог бы предвидеть, что так поступит, но вдруг ему показалось нестерпимо сжать руку этого человека, и, не поднимая на него глаз, он произнес отрывисто: «Нам надо с тобой объясниться». Аркадий остановился на полушаге, нервно, немного делано сжал губы, но тоже сел поближе к двери, чтобы обеспечить себе отступление, и сказал, стараясь быть развязным: Объясниться? Ну что ж, давай объясняться, а вот что-нибудь и выясним. Аркадий действительно чувствовал себя неспокойным. Решительного поступка Даши он все же не ожидал и, правду говоря, думал теперь лишь об одном — как из этого скверного приключения выпутаться. Не без боязни посматривал Аркадий на крепкие кулаки Кузьмы и соображал: сегодня с ним шутки плохи, дедовская кровь заиграла. В сущности, ведь он человек дикий, без разговоров может по физиономии дать. Несколько мгновений длилось молчание. Наконец Кузьма, преодолев свое волнение, спросил глухо: «Отвечай, Аркадий, Даша здесь?» Аркадий пожал плечами. Странно было бы скрывать, где же ей быть еще. «Так что ж ты намерен делать далее?» Внешнее спокойствие Кузьмы ободрило Аркадия. Он заговорил чуть-чуть насмешливо: «Так что ты явился ко мне на правах оскорбленного брата защищать честь сестры? Эх, брат, а где ж все твои хорошие слова о том, что женщина свободна, что в любви нет обязательств? Старая закваска сказалась: если ты девушка, так изволь жить по нашему уму-разуму, а не по своему». Так Аркадий приводил те самые доводы, которые раньше приходили в голову и Кузьме, но насмешливый тон Аркадия раздражал Кузьму. Ему казалось, что для шуток сейчас вовсе не время. «Я только спрашиваю, Аркадий, что ты дальше намерен делать?» «То есть когда?» «Дальше», — переспросил Аркадий, выигрывая время, чтобы приготовить ответ. «Ты действительно на ней жениться хочешь?» «Ах, вот что! Для тебя уже стало важно, обведут нас попы вокруг аналоя или не обведут?» Кузьма ударил кулаком по столу. Новый порыв гнева как-то всколыхнул его всего. Рассказывали, что его дед Терентий Кузьмич в таком припадке ярости схватил однажды двух дюжих мужиков за шиворот, потряс их, как котят, и вышвырнул из лавки. Такую же ярость внезапно ощутил в себе Кузьма. Ему захотелось что-то расшибить, разнести, сокрушить, как пьяному купцу в трактире. «Аркадий, я с тобой не спорить пришел. Мне Даша дорога. Любишь ты ее? Или только так поиграть взял, да и бросить?» Аркадий опять струкнул не на шутку, как потом признался себе, и поспешил Кузьму успокоить. «Перестань шуметь, что ты! Как тебе несовестно говорить такие слова? Ну, за кого ты меня принимаешь? Я Дарью Ильиничну настолько уважаю, что никогда не позволю себе относиться к ней легкомысленно. Конечно, она, ну, по девической своей экзальтированности сделала из моих предложений такой вывод, которого в них не заключалось. Я, ввиду того, что ее насильственно принуждали вступить в брак, предлагал ей свою поддержку на новом поприще жизни. Она же, по-видимому, поняла это в том смысле, что я предлагаю ей разделить свою жизнь с ее. Ну, конечно, я, Кузьма, не стал слушать дальше. Стало быть, ты жениться на ней не хочешь?» Он встал и, побледнев, подошел к Аркадию. У Кузьмы вовсе не было намерения ударить Аркадия или даже угрожать ему, но тот именно так истолковал это движение. Тоже вскочив с кресла, он заговорил быстро: «Я этого вовсе не говорю, Дарья Ильинична мне глубоко симпатична, я нисколько не отказываюсь, я только пытаюсь установить принципиально». Разговорчивый Аркадий вдруг утерял все свое красноречие. Такой явный испуг был во всем его облике, что Кузьма смотрел на него почти с изумлением. «Мокрая курица», сказал бы дяденька Профтерентич об Аркадии в ту минуту. Сознавая свое превосходство над ним, Кузьма спросил с прежней твердостью: «Женишься ты на ней или нет? По крайности, будешь с нею жить, как муж и жена, честно. Аркадий залепетал: «Милый Кузьма, я ни от чего не отказываюсь. Действительно, обстоятельства так сложились. Мне следовало вчера же убедить Дарью Ильиничну вернуться домой. Если я этого своевременно не сделал, тогда Дарья Ильинична мне говорила, что Власть Терентьевич даст за нее приданное небольшое. Как ты думаешь, можно мне на него рассчитывать?» Кузьма начал что-то понимать, и весь гнев сменился в ее в душе презрением. Отвратительным показался ему этот проповедник свободной бескорыстной любви, заговоривший о приданном. Овладев собой, Кузьма опять сел. Инстинктивно ему захотелось унизить того, перед кем он недавно преклонялся. Кузьма стал деловито расспрашивать Аркадия, на какую именно сумму он рассчитывал. Аркадий сразу воспрянул духом и охотно начал объяснять. Даша говорила ему о 20 000 рублей. Это, конечно, очень немного. Состояние Власть Стренча считает до 1 000 000. Он мог бы дать 40 000. Тогда он, Аркадий, основал бы одно дело, о котором давно мечтает. О, высокополезное дело, важное в общественном отношении. И Кузьме нашлось бы, что там делать. Впрочем, ну, в крайнем случае, можно удовольствоваться и 20 000. Необходимо только, чтобы эти деньги были выданы наличными и немедленно. У властенчи есть купеческая привычка задерживать платежи. Что касается Дарьи Ильиничны, то она, разумеется, будет полной хозяйкой и ни в чем не будет терпеть недостатка. Он, Аркадий, ручается в этом честным словом. Говоря так, Аркадий верил, что нашел верный тон для объяснений с Кузьмой. «С купцом надо и говорить по-купечески», — быстро сообразил он. Но Кузьма слушал откровенное заявление Аркадия с чувством настоящего омерзения. Кузьме казалось, что за те полчаса, что он пробыл в этой комнате, он сразу возмужал, из наивного мальчика превратился в зрелого человека, знающего жизнь. Словно какое-то откровение сошло на него, и вся школа плутней обманов, которую с детства проходил он в лавке отца, не научила его тому презрению к людям, как этот торг Аркадия. Вдруг опять встав, Кузьма объявил: «Будь покоен, Аркадий, тебе-то папенька копейки не даст. Коли ты на это рассчитывал, так распростись с радужными мечтами. Шиш тебе папенька покажет, вот что». Кузьма нарочно говорил грубо, и пока Аркадий смотрел на него в полном недоумении, добавил: «А теперь кликни Дашу. Мы сейчас домой уйдем». «Я тебя не понимаю, Кузьма», — возразил Аркадий. «Ты только что говорил другое. Притом я не могу позволить тебе увести Дарью Ильиничну. Она отдалась под мое покровительство. Как же я позволю увести ее туда, где ее может ждать?» «Что бы ее там ни ждало, — перебил Кузьма, — все и лучше будет, нежели с таким». Кузьма запнулся, но тотчас докончил: «Прохвостом, как ты». Аркадий побледнел от оскорбления и невольно оглянулся кругом, словно желая убедиться, что в комнате больше никого нет. Оправившись, он начал быстро с достоинством говорить о том, что неблагородно со стороны Кузьмы пользоваться выгодами своего положения. Но тот опять перебил его: «Кликни мне Дашу, а не то я сам пойду ее искать». Аркадий поколебался минуту, но потом сказал себе: «В конце концов, всего лучшее со всем этим дурацким делом развязаться. Черт их всех побери, пусть увозят. В сущности, какое мне дело, что будет дальше?» Он повернулся было, чтобы идти за Дашей, но остановился, несколько приблизился к Кузьме и сказал, понизив голос: «Между прочим, заверяю тебя, что между нами ничего такого не было. Честное слово. я уступил Дарье Ильинишне свою спальню, а сам провел ночь на диване. Ты веришь?» Кузьма не удостоил его ответа, и Аркадий вышел. Несколько минут Кузьма опять ходил взад и вперед по чистенькой приемной, убранной с немецкой аккуратностью, с лилиями на окошках, за кисейными занавесками, с вышитыми подставочками под графином и синими вазами с сухой травой на столах. Наконец вошла Даша, заплаканная, пряча лицо. Кузьма сказал ей коротко: «Даша, едем домой». Даша заплакала пуще, но не возражала. Она была уже в шубке. Кузьма быстро накинул свое пальто, с Аркадием он не простился. Они вышли, и Кузьма взял извозчика. Даша спросила только: «Дяденька, знают?» «Нет, папенька ничего не знает», — ответил Кузьма. «А уж с маменькой толковать придется. Держись». Больше они не обменялись ни словом во всю дорогу.